Часть вторая. Техномагический постапокалипсис. Глава четвертая. Невозможная миссия. Негромкий плеск воды за последние несколько часов стал уже привычен. Небольшая процессия из десятка странно выглядевших, на мой взгляд, шестиногих роботов мерно перебирала своими ногами и двигалась вперед. Сидя верхом на таком, а точнее устроившись со всеми удобствами на его спине лежа, подложив под голову рюкзак и всматриваясь в местное небо, у меня наконец появилась возможность внимательно обдумать то, что произошло за последние полдня. Во-первых, мир, куда я попал. Как я упоминал, большинство названий своего мира у местных почти всегда означало одно и то же. Мир. Место, где мы живем, даже если это была не планета, а плывущий в бесконечности островок и один домик. Да, видел я и такое. В общем-то, и здесь было так же. Но вот сама планета была куда как интереснее. Я понял это хотя бы потому, что над головой после нашего перехода засияли самые обычные звезды, хоть и с кое-чем необычным за компанию и в непривычных созвездиях, но об этом позже. Экуменополис. Очень и очень большая редкость даже среди техногенных пространств. Один сплошной город, покрывающий всю поверхность планеты, обычно столица целых звездных империй была именно такой. Огромные процветающие миры, в которых живут миллиарды разумных, и можно провести всю свою жизнь и так и не успеть осмотреть и сотой части этого мира-города. Но тут было еще интереснее. Это был мир постапокалипсиса. Да, и такое я видел. Обожженные пламенем ядерных или магических войн, что уничтожили целые континенты, а иногда и саму структуру реальности. На них каким-то чудом уцелевшие в вихре войн жители влачили свою жалкую и беспросветную жизнь. Но куда чаще постапокалиптические миры были просто руинами, наглядно показывающими, что жажда саморазрушения присущая, если не всем, то очень и очень многим из разумных рас, как бы они ни выглядели и сколько бы рук или ног не имели. Так вот, эта планета Экуменополис была совершенно явно как раз в подобном состоянии. Огромные шпили, что возносились то там, то тут на горизонте, носили явственные следы беспощадного времени. Несколько искусственных колец в небе и соседствующие с ними какие-то циклопического размера устройства на орбите планеты, видимо, и даже с Земли, внушали почтение к создавшим их, но ничем, кроме своего величия, больше не выделялись. Все в этом мире было покинуто и заброшено. Едва оказавшись здесь, я, как и все остальные наемники, ну, кроме разве что того худого типа с дронами за спиной, раскрыв рот, смотрел по сторонам. Выход из портала оказался на небольшом островке посреди простирающегося до самого горизонта мелкого моря. Хотя применимо ли тут это слово, я, честно говоря, не знал. Не думаю, если честно. Вода ровным слоем стояла здесь примерно в полметра глубиной. А под ее ровной, почти нетревожимой волнами гладью было видно, что ниже была какая-то невероятно прочная стеклоподобная поверхность, почти полностью прозрачная, и там под ней были бесконечные, насколько хватало глаз, механизмы и строения. Выглядело это, надо сказать, совершенно завораживающе. А Ухов на наш общий вопрос, что там такое под водой, раздраженно ответил, что никто не знает, потому что попасть туда нельзя. По одним поверьям местных племен, там внизу находилась некая преисподняя для местных грешников, а по другим — просто заброшенные и затерянные земли, куда давным-давно забыли путь. Он еще упомянул, что иногда кто-то замечал там по ночам огни и даже движение, но никто и никогда не пытался связаться с теми, кто наверху. А может быть, это вообще были лишь галлюцинации или аномалии. Большего он рассказать не успел. Сеф и Аухв отправились выразить почтение третьему филину, что был с нами, хранителю портала. Оказалось, что здесь живет их небольшое племя. Тех, кто еще хранит знания и с ними возможность открывать древний портал, расположенный в этом строении, находящемся посреди Зеркального моря, как тут называли эту водную гладь. Сам портал был причудливой смесью технической и магической мысли, причем высококлассной. Он был чем-то похож на многие встречавшиеся мне полуработающие или разрушенные порталы в других мирах. Его архитектура чем-то неуловимо напоминала их. Именно из них извлекали те самые портальные осколки, почти универсальную валюту для путешественников между мирами. Для тех, кто сам не мог, как я, открывать себе проходы, куда вздумается, а был вынужден пользоваться лишь едва работающей древней сетью порталов. Возможно, и этот мир был одним из тех, что принадлежали к загадочной и давно канувшей в лету межпространственной империи, которая и создала эти проходы межпространствами, которые пережили даже ее. Я хоть и слышал легенды о ней, но не особо вникал в них. В моих путешествиях хватало более интересных вещей. Эти осколки порталов были особенно ценны тем, что некая эссенция, содержащаяся в них, позволяла стабилизировать хоть и временно сбоящие или даже запустить неработающие порталы, что были в огромном множестве раскиданы по мирам. Эта сеть была огромна, и я в своих путешествиях часто натыкался на такие неработающие, разрушенные или сбоящие порталы. Для покупки некоторых полезных вещей на межмировых рынках, базарах или хабах я добыл себе немало осколков. Они всегда были в цене, потому что, использовав их раз, они становились бесполезными. Часто возникали слухи, что тому или иному путешественнику по мирам повезло наткнуться на осколок, что со временем восстанавливал свои возможности и фактически не превращался в бесполезный камень после одного-двух перемещений, а был практически неисчерпаемым и универсальным ключом к портальной сети. В этих историях говорилось, что это невероятные по своей редкости сокровища, найденное, как обычно, в одном отдаленном мире, проход в который открывался раз в сотню лет. Ну или тысячу, все зависело от фантазии и трезвости рассказчика. Настоящее сокровище для тех, кто ходил по другим мирам через эту сеть. Но, скорее всего, просто слухи. Я их слышал много и в разных интерпретациях. Впрочем, я отвлекся. Переложив поудобнее затекшие ноги, я прикрыл глаза и продолжил размышлять. Сэф обещал каждому из тех, кого нанял, почти по килограмму мелких портальных камней. Целое состояние. И кое-где на них можно было бы купить себе целый город в пожизненное владение. Или нанять армию и пойти войной на соседний мир. Этого вполне бы хватило. Естественно, на такое богатство позарилось бы много народу. Я помнил, пока еще окончательно не отключился от алкоголя, так услужливо подливаемого солом, черт бы его побрал, что вокруг филинов собралась целая толпа, но мало-помалу рассеялась. Остались только или самые жадные, или самые безбашенные. Я тогда еще подумал, что, похоже, миссия у героя просто невыполнимая, раз уж сбежало так много наемников, но не стал заострять на этом своего внимания. И, кстати, о миссии. Сэф на мой вопрос несколько удивленно уточнил, что вообще-то он все подробно расписывал каждому, кто согласился на его условия. Но со мной было дело особое. Сол, как оказалось, появился в последний момент и сделал все, чтобы убедить нанять и меня. В подробности Сэф не вдавался и только кратко описал, что нужно будет сделать, пообещав рассказать все и всем с подробностями, как только мы пересечем Зеркальное море и окажемся в коридорах, как он странно выразился. Ну, хорошо. Даже того, что он сказал, было достаточно, чтобы понять, просто не будет. Оказалось, что наш герой, принц одного из самых больших и сильных объединений племен, вознамерился жениться. Невеста была принцессой соседнего объединения, что еще сильнее укрепило бы их связи, торговлю, да и вообще все то, чем так были славны древние цивилизации и племена на моей земле. Странно, конечно, что филины живут в таком техногенном, пусть и постапокалиптическом мире племенами, ну да ладно. Чудом из чудес для них стало то, что принц и принцесса действительно друг в друга влюбились. Радости их не было предела, а поздравить молодую пару приезжали представители самых дальних племен. Но все прервалось в самый неподходящий момент. Согласно какому-то древнему обычаю или традиции, невеста принца должна была с небольшой группой сопровождающих пойти в некий лес и там что-то добыть. Это что-то показало бы ее решимость, а также способность выживать в этом суровом мире. Старая и почти забытая традиция, но по перекошенной морде Сефа я понял, что невеста была готова на все, чтобы сделать свадьбу идеальной, и решилась на это. Решилась и не вернулась. Разорванные и растерзанные тела нашли только спустя несколько дней. Траур был среди всех союзных племен. Но политика есть политика, и Сефу, как наследнику, уже подыскивали других невест. Но любовь — могучее чувство. Могучее и лишающее разума. Он решил сделать то, чего не делал вообще никто и никогда в его мире, даже в древних легендах. По их вере считалось, что в конце года вокруг их мира проходит некий караван смерти, что собирает души умерших за год и уносит на тот свет. И, к моему удивлению, этот караван действительно видели каждый год. И всякий раз наблюдали, как нечто пролетает в высоте через ночную темноту последнего дня в году и уносится куда-то далеко. И Сеф решил, что он сможет не только попасть на этот мистический небесный пояс смерти, но и увести оттуда свою возлюбленную. Наплевав на все договоры, обязанности принца и вообще на все, что только можно, он рванулся к одному из маленьких племен, что хранили знания об использовании порталов для перемещения в другие миры, и, уломав их, заплатив просто немыслимые по местным меркам суммы, попал в один из хабов и сумел нанять нас, группу абсолютно безбашенных наемников, что согласятся пойти с ним фактически на край мира и обокрасть местную смерть. Вот так. Я, когда он это за пару минут мне объяснил, слушал в откровенно шоковом состоянии. У местной смерти есть овеществленный аватар? Он собирает души, а Сеф готов ворваться в ее средства передвижения с целью обокрасть? Вот уж воистину задание для героя. Да и вообще, у меня оставалась еще просто гора вопросов. Например, какой такой может быть лес тут, в мире, который весь состоит из города? Как он собирается попасть на этот мистический караван, если, по его же словам, тот проходит раз в год и уходит неизвестно куда? И чем больше я думал над этим, тем больше вопросов возникало. Я снова чертыхнулся про себя в сторону Сола, ограничившего меня рамками контракта. Сейчас, будучи трезвым и немного узнавшим о предстоящем деле Сефа, я бы, наверное, согласился помочь ему просто так, из интереса. Благо, возможности мироходца были тут просто неоценимы. Но теперь придется делать все вот так, как простому человеку, пусть и увешанному артефактами из разных миров. Чертов Сол! Мерный плеск воды от механических ног моего скакуна убаюкивал. И, чтобы не уснуть, я открыл глаза и, выпрямившись на его спине, огляделся по сторонам. Куполообразное строение хранителей местного портала скрылось за горизонтом уж очень давно. Наши механические скакуны, мерно и почти синхронно двигая своими шестью ногами в два ряда, шагая на расстоянии нескольких метров друг от друга и, выстроившись ровно, как по линейке, топали вперед. Тоже, кстати, очень неоригинальные штуки. Шесть тонких, изменяющих длину своих ног, вытянутая голова с толстыми, отходящими вверх рогами, между которыми мерцает какое-то изображение, мутное и нечеткое настолько, что разобрать его никак не выходит, сколько бы я ни старался вглядываться в него. Спина примерно метра два в длину и около полуметра в ширину, покрыта небольшим волнообразным узором, из-за которого все расположенного на ней четко фиксируется и не падает даже при качке. Кстати, качки почти нет. Если закрыть глаза, то ощущаешь, что ты сидишь на немного жестком, но все же диване. И только снова открыв их и оглядевшись по сторонам, осознаешь всю странность окружения. Эти скакуны, я не подберу, наверное, другого слова, были какими-то биомеханическими созданиями, по моим наблюдениям, вполне себе похожими на спокойных и послушных лошадей из привычного мне мира. Вот только состояли они из матово-стального металла и похожего на плотный каучук материала, который был разных цветов и оттенков на каждом таком скакуне. Прямо как у настоящих живых лошадей, тоже бывают разные масти и расцветки. На голове вместо глаз была узкая полоса с одним горящим в ней огоньком. Похоже, какое-то сканирующее окружающий мир устройство. Рот тоже был. Правда, чем они питались, я так и не успел узнать. Может, заряжались от местной розетки? Ладно, думаю, с этим еще разберемся позже. Не менее интересными были и мои, на ближайшее время, спутники. О братьях-фелинах из уважаемого рода Мяаксорф я уже упомянул. Ну а нанятые им наемники тоже были один примечательнее другого. Например, Мах, рослый, но худощавый субъект, как оказалось, драконит. Ну, то есть чешуйки на все тело, хвост, вытянутая морда. Типичный дракон, но только на двух ногах и ростом примерно с меня. Он восседал на одном из скакунов, что-то записывая в небольшую книжечку, извлеченную из глубин своего поношенного плаща, периодически закрывая глаза и делая пасы своим посохом. Потом прислушивался к результатам и снова писал. Судя по внешнему виду, дела у него шли не очень хорошо. Поношенная, хоть еще и крепкая одежда, минимум украшений, во всяком случае на виду. Какой-то красивый, но сейчас порядком побитый и потертый посох, и, как я уже говорил, общая худощавость и потасканность. В школах магии я разбирался довольно слабо, потому что на мне она или не работала вовсе, или работала как попало. Сам же я никакими магическими умениями не владел. Ну а то, чем владел, к магии отношения не имело. Ну ладно. Магическая поддержка — это хорошо. Правда, будет ли от нее толк в этом странном техногенном мире — большой вопрос. За ним ехал еще один примечательный субъект. Тот самый худой и еще более тонкий и хрупкий на вид наемник, окруженный роем дронов. То, что я мельком взглянул на него, принял за тряпки, на самом деле оказалось частью самого наемника. Его тело почти полностью состояло из металла, на котором плотью была только часть лица, рук и несколько кусков ноги. Лицо закрыто чем-то, на мой взгляд, похожим на голографическую маску. Зато вполне человеческий рот и сломанный и свернутый влево нос. А еще вся оставшаяся у него кожа покрыта мелкими шрамами, имела неестественный оттенок и была больше похожа на пергамент. Явно выходец из какого-то техногенного мира. Возможно, ему окружающий мир был куда как привычнее, чем нам. Его дроны, летающие с негромким гулом вокруг, были в основном шарообразными или вытянутой сигарообразной формы. Они постоянно взлетали с его неподвижного тела и кружились рядом, уносились во все стороны, возвращаясь спустя пару минут или взмывали вверх, пропадая из виду. Ну а то, что я принял за тряпки, оказалось то ли сенсорными панелями, то ли солнечными батареями. Как только он уселся на своего скакуна, и мы двинулись, все они, до этого прилегавшие к телу, развернулись и, трепеща совсем не в такт едва ощущаемому тут ветерку, выпрямились, засверкав своими блестящими поверхностями. Сам же наемник стал от этого похож на странное механическое растение со сверкающими листьями, на которые откуда-то снизу дует ветерок, отчего эти листья трепещут. Ну а дроны, вьющиеся рядом, были своим поведением и негромким гудением похожи на пчел у цветка. В общем, тоже довольно странный товарищ. У Сефа, признаю, получилось собрать к себе на помощь очень причудливых личностей. На вид так точно. За мной на своих скакунах ехало еще пару субъектов, тех самых в плащах с капюшонами. Правда, магами они уж точно не были. Когда они их сняли, то я увидел крепких, но довольно низкорослых существ с поросшими длинными рыжими и прямым мехом лицами, отдаленно похожими на людей, но с более вытянутыми и скорее обезьяньими чертами. Глаза одного из них были закрыты повязкой, второй же с ярко-голубыми глазами постоянно оглядывался на своего напарника и смотрел по сторонам. Их одежды, как мне показалось, были скорее церемониальными, но довольно поношенными и перевитыми множеством толстых и тонких ремней, на которых были приделаны крепления для еще большего количества сумочек, предметов или оружия. Их было настолько много, что в точности рассмотреть саму одежду было затруднительно. Ну и накинутые поверх всего этого просторные плащи с глубокими капюшонами тоже мешали обзору. На мой взгляд, они были похожими на каких-нибудь пилигримов или монахов, что, бывало, целыми толпами бродили по мирам, ища просветления, богов, демонов и еще что-то, к чему толкала их вера. Их расу я не помнил и, кажется, никогда не видел, но среди бесконечности миров это было не особо удивительно. Постоянно находилось что-то такое, чего я не знал, не видел и о чем даже не подозревал. Наверное, это-то и было самое привлекательное в моем положении. Бесконечность новых впечатлений и постоянная возможность узнать или увидеть что-то новое. Ну и последней парой, и, пожалуй, самой выделяющейся на фоне прочих как размерами, так и контрастом друг с другом, был тот самый аркоид и эльфийка, что чуть было не опоздали к нашему переходу в этот мир. Представителей и той, и другой расы я встречал немало, и в самых разных видах и вариантах. Этот орк был настоящим гигантом, выше 2 метров роста и с широченными плечами. Вооруженный двухлезвийной секирой соответствующего ему размера и облаченный в пластинчатую броню, покрытую угловатыми рунами. Его темная, почти черная от загара кожа была покрыта множеством самых разнообразных шрамов и рубцов, настолько густо, что скорее ее можно было назвать шкурой. Своим огромным телом он едва помещался на спине скакуна, и казалось, что тонкие металлические ноги биомеханического создания не выдержат такого веса. Однако то невозмутимо тащило его, как и его собратья прочих наездников, безо всякого труда. При взгляде на орка, все в его виде говорило о том, что он воин, прошедший огонь и воду, выживший в сотнях боев, и только массивный, сияющий прозрачным бледно-голубым светом на его мизинце перстень выбивался из этого образа. Зато изящный, без украшений ошейник, на шее едущий на следующем за ним скакуне эльфийки, сияющий тем же едва заметным светом, был, судя по исполнению, сделан тем же мастером, что и кольцо. И я знал, что это. Встречал в некоторых мирах. Ошейник раба. Тот, на ком была эта штука, терял всякую волю и возможность хоть как-то сопротивляться воле хозяина, того, на ком был надет перстень. Владелец этого артефакта мог бы отдать любой приказ, и раб бы выполнил его, просто не мог не выполнить, даже сходя с ума или погибая, у него просто не было выбора. Мерзкая дрянь. Я не любил рабство, хотя и часто видел его в разных мирах. Но, как это обычно и бывает, мое желание не видеть чего-то никак не влияло на реальность. Торговля разумными существами была и процветала во множестве миров. Эльфийка была полной противоположностью своему хозяину. Стройная и изящная. Обряженная в искусно выполненную кирасу, не боевую, а скорее церемониальную, где внешний вид был важен куда выше, чем защитные свойства. По ее внешнему виду нельзя было сказать, что ее руки держали хоть какое-то оружие, а если так, то непонятно, почему она хоть и в легкой, но все же броне. И зачем он потащил ее с собой на такое замороченное задание? В хабах разного вида бойцов нанимали обычно для какой-нибудь войны или охраны, иногда для заказных убийств или даже как гладиаторов для развлечения местных элит и иерархий. Но чтобы вот так спасать, да еще и бросать вызов местным божествам? Даже мельком узнав о нем, Я понимал, что для обычного наемника-искателя приключений, бродящего по чужим мирам, просто вернуться из такого похода живым будет уже немалым достижением. Вопросы, вопросы. Мои размышления прервал Сеф. Он на своем идущем впереди скакуне встал в полный рост и, обернувшись к нам, прокричал, что мы почти прибыли к берегу. «Там мы переночуем, и завтра отправимся дальше», — заявил он. Пока я размышлял, наш небольшой караван действительно приблизился к строениям, ограничивающим зеркальные воды этого неглубокого моря. Впереди, в сумерках уже заходящего светила, начало вздыматься множество строений, все чаще и чаще, а затем и вовсе перешли в сплошную стену из металла, пластика и торчащих то тут, то там огромных связок проводов. Прошла еще пара часов, и когда местное светило уже исчезло за горизонтом, скрытое шпилями зданий и висящими в небе циклопических структур, мы, наконец, ступили на землю, а точнее на какой-то материал, из которого состояли местные улицы.